Рэй Апсон работать больше не хочет и отправился домой. Послышался голос Чарли Брочу. «Не может справиться с тошнотой?» — спросил кто-то. «Меня тоже чуть не вырвало сначала». «Нет. Прежде чем его вырвало, его сильно поранила крыса. Просто растерзала ему почти всю правую руку, пока удалось ее прибить». «Да ну!» — удивился Холл, оторвав взгляд от Уорвика, которого пристально рассматривал до этого. «Да», — кивнул головой Брочу, — «я был с ним в одной паре, и то, что я увидел, было одной из самых жутких вещей, которые доводилось видеть мне в жизни». Крыса выскочила из дыры в одном из этих ящиков, в которых свалена старая рабочая одежда. Тварь эта была, пожалуй, даже больше, чем кошка. Одним прыжком она намертво вцепилась ему в руку зубами и когтями и со стервенением принялась рвать мясо так, что только клочья полетели. «Господи!» — прошептал зеленее один из присутствующих. «Да!» — с шумом выдохнул Брочу. «Рэй визжал, как женщина, и я не осуждаю его за это. Даже нет, он верещал, как свинья, которую режут». «И вы думаете, эта тварь отцепилась от него?» «Нет, ребята. Мне пришлось 3 или 4 раза хорошенько греть ее здоровенной доской, прежде чем удалось оторвать ее от бедного Рэя. Парень чуть с ума не сошел. Он выхватил доску у меня из рук и колотил ею по крысе, которая давно уже испустила дух, до тех пор, пока она не превратилась в кровавые клочья шерсти. Это было ужасно. Одно из самых мерзких зрелищ в моей жизни. Орвик перевязал ему руку и отправил домой, посоветовав прямо с утра показать ее врачу. «Ублюдок!» — послышался чей-то голос. «Добреньким прикидывается». Орвик, как будто услышав сказанное в свой адрес, допил последний глоток своего кофе, встал, потянулся и вышел из своей конторки наружу. «Пора за работу, ребята!» Люди поднимались на ноги медленно, не спеша дожевывая свои завтраки, и изо всех сил стараясь оттянуть тот момент, когда надо будет снова спускаться вниз. Очень и очень неохотно брались они руками за поручни металлической лестницы, ведущей в подвал. Орвик, проходя мимо Холла, хлопнул его по плечу и, мило улыбнувшись, поинтересовался. «Ну как, студент?» Ответа на свой вопрос он, конечно, не ждал. «Пошевеливайся!» — резко крикнул Холл Висконски, возившемуся со шнурком своего ботинка. Они оставались уже почти последними из тех, кто еще не спустился в этот проклятый подвал. 7 утра, вторник. Холл и Висконски поднимались наружу вместе. Глядя на этого потешного толстяка, Холл с удивлением поймал себя на мысли о том, что они начинают становиться похожими друг на друга. Похожими как-то странно и почти совсем неуловимо. Висконски, уныло тащившийся сзади, был комично грязен. Его толстое, одутловатое лицо было чумазым, совсем как у мальчишки, которому только что хорошо досталось в уличной потасовке. Люди шли мрачной, молчаливой толпой. Не было слышно даже обычных для такого момента грубых шуточек, вроде того, как пригрел сегодня жену Тонни, пока ее муженек добросовестно добывал доллары в семейный бюджет. Не было слышно вообще ничего, кроме угрюмого сопения и усталого топота десятков ног. Время от времени кто-нибудь с омерзением сплевывал на и без того ужасно грязный пол. «Хочешь, подброшу тебя до дома?» — нерешительно спросил Холла Висконски.